Gunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girvanadhari. Gopi Jana Vallabha Girvanadhari. Yashoda Nandana Viraja Janaranjana. Yashoda Nandana Viraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Гауранга ки джай, Гуру Праминанды Хари Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шастра намо. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 4. Хираньякашипу держит в страхе вселенную. Текст 35-36. Ям садху гадха садаси, рипа вопи суран рипа, пратиманам пракурванти, кимуттанье бхавадришахам. Ям садху гадха садаси, рипа вопи суран рипа, пратиманам пракурванти, кимутанье бхавадришам. Ям садху гадха садаси, рипа вопи суран рипа, пратиманам пракурванти, кимутанье бхавадришам. Гунаралямс асанхьяр махатмаям тасья сучате Васудеве Бхагавати Ясья Найсаргики Рати. Перевод стихов. О Махараджа Юдхиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов, полубоги, а тем более ты и другие люди, упоминают о Махарадже Прохладе, как о великом преданном. О Махарадж Юдхиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов полубоги, а тем более ты и другие люди упоминают о Махарадже Прахладе, как о великом преданном. Кто сможет перечесть все божественные добродетели Махараджа Прахлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву Кришну, сына Вьясадевы, и был его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Хотя добродетели Махараджи Прахлады нельзя перечислить, все они ясно говорят о том, что он был великой душой, Махатмой. Кто сможет перечесть все божественные добродетели Махараджа Прахлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву, Кришну, сына Васудевы, и был его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Хотя добродетели Махараджи Прахлады нельзя перечесть, все они ясно говорят о том, что он был великой душой, Махатмой. Комментарии в божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В своих молитвах, обращенных к десяти воплощениям Господа, Джаядвайта Госвами говорит: «Кешава Дрита Нара Хари Рупа Джая Джагадиша Хари». Махараджа Прахлада, преданный Господа Нарасимхи, то есть самого Кешавы, Кришны. Таким образом, слова Васудеви Бхагавати, употребленные в этом стихе, указывают на то, что привязанность Махараджи Прахлады к Нарасимха Деви была по сути привязанностью к Кришне, Васудеве, сыну Васудевы. Именно поэтому Махараджу Прахладу называют великой душой, Махатмой. В Бхагавадгите 7.19 сам Господь говорит о Махатмах так: «Бахунам джанманам анте джананаван мам прападьяте Васудева сарва ити самахатма судурлабха». Тот, кто, пройдя через многие рождения и смерти, обрел совершенное знание, вручая себя мне, ибо он понял, что я – причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Чистый преданный Господа Кришны, сын Васудевы, великая душа, каких очень мало в этом мире. В следующем стихе описывается привязанность Махараджи Прахлады к Кришне, Кришна Гараха Григатаматмана. Его мысли всегда были о Кришне, а значит, он идеальный преданный, в полной мере обладающий сознанием Кришны. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубья вача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри вашри гоура бхакта вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Бхактивиданта Свами, Тидамина Намасте, Сарасвати, Дев Гуру, Ани Прачарана, Нирвиша, Шуни, Адпачар, Дештарана. Итак, Махараджа Прахлада прославляется как великая душа. В шастрах описываются разные виды славы, и в первую очередь описывается сравнительная слава между славой духовной и славой материальной. И поэтому каждый раз приводится этот термин «маха». Маха, указывающий на славу, как мы говорим, слава святого имени, поэтому она называется «маха-мантра». И эта слава включена в это положение, великая, значит. Когда мы говорим «Махарадж», имеется в виду «великий царь», «великий правитель». А что, в чем же его величие? В его славе. Чем же он стал велик? Определенные деяния. Почему же деяния эти происходят? Качество. Качество и деяния. Поэтому называют чье-то имя «Махараджа Прахлада». Прахлада Махарадж. Итак, указывается на имя и на величие, на славу, И существует слава, как в Библии говорится, есть слава земная, и есть иная слава небесная, и также есть слава духовная. И говорится, что слава тела материального одна, а слава духовная совершенно другая. И они противоположны друг другу. Как мы видим, кто-то говорит о концепции тела, и он хочет улучшить бытие. Бытие всегда связано с телом. И Прабхупада описывает стремление к комфорту, телесному комфорту. И этот телесный комфорт заставляет живое существо лечиться, получать образование, приобретать какие-то вещи, выстраивать какие-то взаимоотношения. Этим особо отличается западная культура от восточной культуры. Восточная культура меняет себя, а западная культура меняет окружение, меняет быт. То есть, считая, что бытие является самой основной формой прогресса, и западная культура не учитывает в своей деятельности процесс реинкарнации. Человек на Востоке просто пытается совершать праведные поступки, вырабатывать определенные качества, поскольку в следующей жизни он знает, что он получит здоровое тело, и не надо будет лечиться, не надо будет тяжело трудиться, потому что он будет богат, он получит красивую внешность и так далее. Но в западной культуре люди пытаются выщипывать брови, красить волосы, худеть, толстеть. Почему? Потому что это им не дано. И они не знают причину, почему им не дано. И они включаются в погоню. Те, кто нищие, начинают честно трудиться или красть. Те, кто больные, начинают мечтать о разных эликсирах и все время лечатся. Вы можете увидеть у них на столе или где-нибудь там в тумбочке всегда миллиард всяких снадобий, миллион. Они все, так сказать, привлечены аюрведой там, и всеми остальными вещами. И поэтому именно говорится, что это возникает из телесной концепции. Но восточный человек или человек Азии, мы видим, как они не меняют почти быт, как в Индии быт почти не изменен. Что 5000 лет назад вы можете прийти во Вриндаван и увидеть это, или в Джаганнатхапуре, как там жили 5000 лет назад, так и живут эти автомобили. И эти автомобили лишь указывают на то, что люди также в Индии деградировали. Они забыли о том, что они души, что они переселяются из одного тела в другое в соответствии со своими поступками. И что эти болезни просто так не вылечить. Что просто так не разбогатеть, можно просто ухудшить свое положение. Поскольку и болезни, и нищета, и определенный социальный уклад человека, его разные счастья и несчастья преследуют лишь одну цель – как воспитать человека, как человека изменить изнутри. Поэтому любая болезнь направляет свою деятельность, чтобы человека изменить изнутри. Любой конфликт, чтобы изменить человека изнутри. Любая тяжба, изменить человека изнутри. Но западная система не понимает этих вещей и обучает людей. Если мы видим, что люди учатся где-то в институте, то они все хотят работать. Мы видим, как люди стремятся на работу, и они говорят: «Лакшминарайана, почему вы все время говорите, не надо работать, не надо то?» Потому что я восточный человек. Я воспитан в другой системе, и я сильно отличаюсь от вас, от всех. При наличии даже меньших качеств каких-то внешних, то есть тех устремлений, которые есть у других людей, я понимаю, что нужно меняться самому. Другие же пытаются изменить быт, изменить внешность, что-то такое. Но за этим ничего не скрывается. Кроме как, что человек борется с результатами своей прошлой деятельности и еще больше запутывается, поскольку он пытается изменить все это, не изменившись внутри сам. Как вы думаете, что происходит в следующей жизни, когда человек, не изменившись, пытается победить болезни, пытается победить страдания, попытается победить смерть, продлить жизнь? Вот то, что Шрила Прабхупада описывает, в жизни происходит из жизни. Он именно описывает это два взгляда: взгляд Запада и взгляд Востока. Взгляд Востока – изменись сам, взгляд Запада – измени все вокруг. И он описывает это утопия. Утопия этих двух систем. И поэтому он говорит: одна система демоническая, а другая система божественная. Что, в чем же божественность и демонический? Что же, кто такой Прахлада Махарадж и кто такой Хирани Кашипу? Хиранья-Кашипу как представитель западного мира, как представитель этой телесной концепции, бытийности, изменения бытийности, комфорт, поэтому его и зовут Хиранья-Кашипу. Комфорт, указывающий на золото и постели, на ситхи, на разные все эти вещи. Изменить внешнюю среду, внешнюю энергию, находясь под влиянием внешней энергии. Что же происходит, когда человек попадает под влияние внутренней энергии? Само понятие внутреннее уже говорит, что он хочет изменить. Что-то вокруг себя или он хочет изменить что-то внутри себя. И поэтому говорится, внутренняя энергия является собой эту цель измениться внутри. И когда человек меняется внутренне, меняется все окружение. Поэтому в шастрах говорится, что ничего не надо менять внешне, нужно полностью зафиксировать свой ум на изменениях внутренних. Что же происходит с живым существом? Почему оно страдает? Каждый раз, когда оно прекращает внутреннюю деятельность, оно, побуждаемое сверхдушой вообще к деятельности, не может остановиться на секунду, говорится, на мгновение. Оно вынуждено действовать только в двух видах. Это внутренняя деятельность и внешняя. Если оно не действует внутренним, приходится действовать внешне. Как мы с вами говорили, что когда нету естественной красоты, которая возникла из внешней, из внутренней деятельности живого существа в прошлом, оно вынуждено внешне пластические операции делать, выщипывать брови, глаза, там что-то лечить это тело и так далее. Это западная культура на этом построена. Поэтому они хотят продлить смерть. Но люди Востока хотят достойно умереть. Разные вещи. Те хотят долго жить, а эти хотят достойно умереть. С одной стороны, они говорят, идет смерть. С Востока идет смерть, а с Запада идет жизнь. Но смерть чего, они не могут понять. Они выхватывают что-то из Писаний, не понимая глубокого значения внутреннего мира восточной культуры. В чем же суть восточной культуры? Это внутреннее преобразование. Внутреннее преобразование. Даже в прошлых в религиях 14 века, в Средневековье, еще такая психология оставалась, даже в западной культуре. Это внутреннее преобразование. И мы видим, как многие просветители, даже Запада, священники, говорили о внутреннем преобразовании. Не кради, не лги, не прелюбодействуй, давай милостыню. Все от этого зависит. Вся Библия построена на концепции внутреннего преобразования. Почему же западная культура начинает гоняться за внешними преобразованиями? Как мы построить храм больше, чем все другие, что-то накормить больше, чем кого-то. Мы пытаемся что-то изменить внешне, показать внешне, что мы все ходим в тхоте. Но преобразования должны происходить внутри нас. И тогда нам не надо будет строить храм. Как Прабхупада говорил, мы войдем в те храмы, которые построены. Которые уже построены. Зачем что-то заново строить? Прабхупада приводил этот пример змеи. Как мышь глупая, она роет нору, но приходит змея и одним видом пугает мышь. Мышь выбегает и говорит, ну все, жилплощадь освобождена. И змея там живет, в том месте, где выкопала норки мышь. Глупая мышь. Прабхупада очень радовался прогрессу. Он смотрел на эти дома, на все, и он говорил, скоро все это будет принадлежать, все будет занято Кришне. Не тратьте свое время на это. Все это станет принадлежностью другой цивилизации. Как мы видим, что была, допустим, царская империя, свергли ее, но тюрьмы и все здания, все горсоветы, райсоветы, клубы, в тех же зданиях поместили. Другие личности поместили все в то же здание. Та же природа, все сработало на руку деятельности живых существ. Как Прабхупада говорил, у меня есть ученик Амбариши Форд. Он в прошлом занимался йогой, и он так внутренне преобразовался, что в следующей жизни он воспользовался деньгами тех, кто их нажили нечестным путем, родившись в их семье. И теперь он тратит те деньги, которые они нажили каким-то тяжелым трудом, он тратит на то, чем он занимался в прошлом. Чем же он занимался в прошлом? Преданным служением. Хиранья-Кашипу нажил такую огромную власть, столько нажил богатств и все остальное. Кто пришел в его семью, все это потратит? Прохлада Махарадж, все это занять служение Кришне. Все эти гурукулы, великие учителя, все были, все попали под влияние Прохлады Махараджа, великого преданного. Никто не понимает процессы реинкарнации, поэтому и говорится, что преданных не беспокоят какие-то определенные процессы. Они не так обеспокоены своими болезнями, своей нищетой или чем-то. Это от возвышенности сознания. В чем же высота сознания? Говорится, внутренняя энергия всегда выше внешней энергии. Поэтому, когда мы говорим внешнее, мы говорим о низком сознании. Но когда мы говорим о внутреннем, мы говорим, о, какой высокий человек, какая возвышенная личность. В чем же она возвышена? Она возвышена над материальной природой. Выше материальной природы только духовная природа. Вот в чем величие царей. Что же такое Махарадж? Раджа – это царь, но почему не каждый Махарадж? Потому что многие цари – материалисты. И говорилось, в лучшем случае они хотят привести людей на райские планеты или дать им освобождение. Не более того. А освобождение, говорится, это самая высшая форма проявления материализма. Но они не пытались дать им преданное служение. То есть духовную платформу, исключительно чистую духовную деятельность. И чистая духовная деятельность живых существ называется санатана дхарма. Вот почему те цари, которые были преданными, в чем же проявлялась преданность? Они понимали о важности, как создать общество, в котором люди могли бы культивировать преданное служение, бхакти-йогу. И поэтому их величие было прославлено, они были великими преданными. И поэтому они стали махараджи, великие цари. Почему мы называем своих духовных учителей махараджи? Это пришло, Прабхупада говорит, из традиции вайшнавской философии, что они дают науку преданного служения. Они способствуют тому, чтобы каждое живое существо, как бы оно греховно ни было, могло заниматься, практиковать преданное служение на разных ее уровнях, но именно преданность Богу культивировали. И не просто культивация преданности Богу, а Бог должен сразу выглядеть с самого начала пути. Живое существо должно знать, что Бог – личность. То есть принять это. Принять и воспринимать так Бога, как личность. Поэтому рассказывали детям истории о Кришне. Потому что когда вы рассказываете, что он танцует, что он поет, что он играет, он болеет, он с друзьями там пасет коров, то это, естественно, не привидение, не дух никакой, это не безличная какая-то субстанция. На нем висят украшения. У него хотели украсть камень, там, какой, Шамантака был, да, у него? Или Кауступха. Да у него и Шамантака есть, и Кауступха, все камни у него есть. И так далее. Для чего это все рассказывается? Для того, чтобы восстановить у живых существ утерянное восприятие Бога как личности. Как личности. Поэтому источник вечного наслаждения, 10-я песня Шримад Бхагаватам, несомненно, описывает Кришну как личность. Все думают, что что-то там нужно такое супер-супер уловить. Нет. А цель – это и Бхагаватам, цель Бхагаватам, и цель Бхагавадгиты, и цель читания Чаритамриты, и всех остальных вайшнавских произведений – это не просто объяснить о Боге и о взаимоотношениях. Эти отношения личностные. Бог – личность, индивидуальная личность, и он имеет все присущие личности составные. Что же такое личность? Это имя, определенная форма, присущая только этой личности, определенные качества и комбинации этих качеств и определенные действия, отличающие ее от других. То есть индивидуальность. Что значит личность? Индивидуальность, обладающая именем, формой, качеством, деяниями. В эти деяния входят атрибуты, окружение и так далее, места. Итак, живые существа не могут понять, и находясь под влиянием западной культуры, западных средств массовой информации, западной психологии, философии и так далее, несомненно, они устремляются, как Хирани Кашипу, к внешней энергии. Они пытаются достигнуть какой-то власти через мистическую силу. Мы видим, как люди занимаются всякими там оккультными науками, там пытаются пальцы за спиной считать, сколько у них пальцев. Фильм такой был смешной. Один с Богом встретился там и начал его проверять, искушать. И он там сзади держит. Ну, если ты бог, скажи, сколько я пальцев держу. И он сзади там держит. То 2, он, 3, 4, потом там 6, 9. А он такой раз одну руку держит, тот говорит, 7. Тот, а, не догадался, и богу показывает. А у него 7 пальцев здесь. И тот смеется, он говорит, прости, шутка. Бог ему говорит. То есть... Западная система, она всегда хочет достигнуть такого, искушает Господа и пытается проверять, вызов бросить, проверить его. А почему? Безбожие не верит в эти проявления. Начинает искать там что-то, какие-то фокусы. Как Брахма, он стал проверять Кришну, украл у него телят и пастушков. Почему? Он проверял его. Кто знает, а вдруг он не Бог? И, говорится, он этим совершил оскорбление. Вот почему, говорится, нельзя искушать Господа своего. Почему? Это оскорбительно. Это оскорбительно. И живые существа в определенной концепции, несомненно, сбитые с толку внешней энергии, пытаются достигнуть какого-то внешнего эффекта, внешнего блеска. Кто-то покупает крутую машину, и крутая машина не указывает на то, что он крутой. Богатый человек – это не значит человек добрый, порядочный и так далее. И люди, сбитые внешней энергией, так выстраивают взаимоотношения. Женщины ищут непорядочного мужчину и непреданного. Они ищут богатого и властного, но не знают, что скрывается за этим богатством, за этой властью. Потом они начинают подбрасывать руки и говорить, мы-то думали, что все по-другому. Мужчины тоже смотрят на внешность женщин, пытаются привлекаться, но когда они начинают близко общаться, они сталкиваются не с телом, а с качествами человека и видят, что этих качеств также недостаточно. Начинают тоже всплескивать руками и говорить о том, что мы не знали. И это вожделение, оно преследует живое существо постоянно. Живое существо не может различать, где, что и как. И поэтому все виды разлук, все виды сокрушений, разочарований, страданий предназначены для одной цели. Как побудить живое существо к изменениям, внутренним изменениям? Поэтому мы видели, что пока человек богатый, он наглый, самодовольный, гордый, хвастливый. Но когда он нищий, почему-то он не гордый, не хвастливый и не самодовольный. Почему? Значит, он стал лучше? Нет, он остался тем же. Он остался тем же самым. Просто теперь он какой? Нищий, да, нечем гордиться. Нечем гордиться так, нечем самодовольничать. И тогда люди начинают гордиться, наоборот, своим нищенством. Да, мы можем видеть, вот у меня ничего нету, а вот у того все есть, вот я более продвинутый. Я без носков, потому что я вот более продвинутый. А зачем мне это нужно? Зачем мне такая слава? Потом еще к ней привяжешься. Зачем мне много распространять книги? Потом все будут тебя прославлять. И они начинают культивировать совершенно другой, обратный эффект. Обратный эффект, не понимая, что же такое внутренняя энергия. Вот почему Кришна говорит, симпатия и антипатия, камень преткновений в науке самосознания. Равное отношение к жаре и к холоду, к богатству и нищете. Но поскольку живое существо не находится во внутренних покоях йоги, то оно имеет определенное отношение противоположное к богатству и к нищете. Оно может говорить, нищета это лучше, чем богатство. А другие говорят, нет, богатство лучше, чем нищета. Но между ними нет никакой разницы. Потому что такое положение является внешним положением. Это иллюзия. Поэтому мы видим, как преданные говорят, о, мясоеды, вот то ли дело вегетарианцы, о, эти алкоголики, то ли дело трезвенники. Это все лишь проявление внешней энергии. Вот почему говорится, что люди, находящиеся под воздействием внешней энергии, не должны никого судить. Они не должны, почему? Потому что они пристрастны. Пристрастны и находятся под влиянием внешней энергии. Поэтому они не должны считать, что те, кто вегетарианцы и не пьют, они хорошие люди. А те, кто жрут мясо с утра до ночи и, так сказать, вечно пьяные, они плохие люди. Разницы нету. И те, и другие находятся под влиянием внешней энергии. И те, кто их так делит, также находятся под влиянием внешней энергии. Между ними нет никакой разницы. Просто одни других беспокоят. И все. Как? Материально. материально. Поэтому идут распри, люди кричат, давайте вегетарианство создавать, вегетарианские клубы, кафе или что-то еще. Это все влияние внешней энергии. И Прабхупада объясняет, что вайшнав должен занимать внешнюю энергию для того, чтобы проявить для людей внутреннюю энергию. Поэтому люди не стремятся на восток, люди стремятся на запад. Почему? Чем сильнее растет телесная концепция жизни, тем на западе комфортней кому? Телу. Вот почему мы видим, что люди хотят ехать на запад, видеть западные страны, жить в отелях красивых, ездить на красивых автобусах, видеть красивые пейзажи улиц и так далее, домов. Почему? Потому что это комфортней для тела. Они хотят слушать определенную музыку, поскольку телесная концепция жизни усиливает ложное эго, или наоборот, усиливая ложное эго, усиливается телесная концепция, и телесная концепция усиливает ложное эго, и наоборот, то, несомненно, живые существа воспринимают тонкие философии по-другому, философские доктрины они воспринимают по-другому, музыку, науку. Почему? Потому что их восприятие основано на комфорте. Если комфортно грубому телу, теперь должно стать комфортно какому? Тонкому телу. И мы видим, эта лекция хорошая, эта лекция плохая, этот проповедник более продвинутый, этот менее, этот пьяница, а тот ни разу не пил и так далее. Но все это называется пракрита-бхакти. Пракрита-бхакти. Все это кричат, выкрикивают пракрита-бхакти. Поэтому обращаются совершенно к другим личностям. Как минимум к людям, которые беспристрастны. Оценивать что-то. Поэтому в какой-то определенной беспристрастной системе не все так выглядит, как мы считаем, что мы лучше, чем другие и так далее. Все это порождено гуной страсти. В чем же мы лучше? Чем же мы гордимся? Как вы думаете, чем гордится в основном ИСККОН? Своими регулирующими принципами свободы. Чем же еще он гордится? Древностью писаний и так далее. Как вы думаете, это какая энергия? Внешняя. Несомненно, внешняя. И мы начинаем гордиться этим, кричать, что у нас самая лучшая философия, что мы лучше всех следуем каким-то определенным... И пытаемся сказать, что в этом наше величие, в этом наша слава. Но слава Махамантры, говорится, она скрыта в Шикшаштаке. Вся слава святого имени скрыта в Шикшаштаке. В это внутренних покоях, внутренняя энергия это, в чистоте деятельности, чистая преданность. И Прахлада Махарадж является собой такую личность, что внешне все было хуже, чем у нас даже. Он, во-первых, родился в семье демонов, и не таких демонов человеческого, человекоподобных, а настоящего демона Асура. Он родился в такой обстановке демонической. Он пошел в демоническую школу. У него друзья были также все дети асуров. Мы не асуры, мы манушхи. Поэтому не надо говорить так. Прабхупада иногда сравнивает просто манушхи с асурами. Он говорит, что эти личности просто находятся под влиянием демонов. Но они не демоны, мы не демоны. Мы не относимся к классификации демонов. Никто из нас. Как бы мы ни говорили, что вот этот демон, тот демон. Демоны могут входить только в тела человеческие. Они могут входить или влияние оказывать. Поэтому Дурьятхана был создан генной инженерией специально. То есть ему ввели определенные системы, чтобы он был похож на человека. Демоны вошли в тонких телах, в беременных цариц. Но это не значит, что это были люди. Мы с вами относимся к человеческой расе. Мы манушья, мы не асури. А Прахлада Махарадж родился в асури системе. Он был сыном демона, у него было тело демоническое и все остальное. Гены демонические были. Гены даже были демонические. Мы иногда говорим, вот все гены. У него все было демоническое. Единственное, что не было у него демоническим, сознание. Сознание было великого преданного. Поэтому Нарада сказал, что этот человек... который родится в семье Хираньякашипу, когда полубоги хотели убить Каяду, жену Хираньякашипу, она была беременной, он сказал, не трогайте ее, ибо она носит в чреве великого преданного. Но полубоги – очень образованные личности. Они знают о генной инженерии, о генах, о клонах, обо всем. И они говорили: нет, это демон, его надо убить. И они не убили только по одной причине, что Нарада им сказал: не трогайте ее. Полубоги также видят очень много. Вы не думаете, что здесь хоть один экстрасенс есть или какой-то астролог, который бы хоть в чем-то хотя бы был бы равен самому низшему полубогу в этом мире. То есть тот, кто родился в семантическом ряде девов. Девы – это не люди. Поэтому самый там выдающийся человек, который родился в ряде людей, он не дев. Он не дев. Поэтому самые выдающиеся люди обычно были от смешанных браков между девами и людьми, такими как Юдхиштхира, Накула, Сахадева. Там. Они смешанные браки имели. Итак, мы являемся манушьями. И есть царь всех людей, его называют Ману, Ману Махараджа, Вивасвата Ману. Или Вивасван? Вайвасван, да. Вайвасвана Ману. Ману. Это царь людей. И он говорит и контролирует. Говорит, это значит обучает, как правильно люди должны себя вести в соответствии с тем положением, в котором они находятся, чтобы осознать Бога. Вот почему Ману является авторитетом также. И Кришна говорит, что я передал эту науку Богу Солнца. Бог Солнца передал ее Ману. А Ману, в свою очередь, передал ее людям, манушьям, своим подчиненным и первому царю. И царь был представителем Ману. В какой цепи? В цепи духовного знания. Вот почему называли Нара-Нараяна царей. Что они представители духовного знания. Духовного знания, которое передавалось по цепи ученической преемственности. И это Сурья Готра или Сурья Вамша, она должна была быть обязательно вайшнавской. Чандра Вамша, вайшнавская, это вайшнавские системы. Это их не извели до уровня воинов или до уровня просто царей. Нет, в первую очередь Прабхупада описывает, что это были сампрадаи. Сурья сампрадая была и Чандра сампрадая, которые упразднились в наше время для нас. Они упразднены, но они остались такими же. Просто нету таких личностей, которые могли бы принимать это знание. И с другой стороны, знание сохранилось, но исчез внешний эффект. Поэтому говорится Бхактивинода Тхакур, Бхактистанта Сарасвати Тхакур, Биломангала Тхакур, Харидас Тхакур. И слово Тхакура означает воин. Все кшатрии были тхакурами. Все кшатрии. И положение генетическое кшатриев упразднилось с течением времени, но их духовное положение сохранено. Поэтому в Индии мы можем видеть там все симхи. Симх такой, симх такой. Симха значит лев. И львиные разные рода, эти приставка симх указывает на их кшатрийское положение. Они там воины, с тигром дерутся, там то все, они там стреляют, дерутся и что угодно. Но они упразднили. Это осталась внешняя энергия кшатриев. И полностью деградировала внутренняя энергия. Они не вайшнавы многие. В основном эти цари прекратили быть вайшнавами. И стали бхуктами разными. В лучшем случае они мукты, ситхи и карми. И поэтому Кришна говорит Арджуне о его кшатрийском положении, называя его потомком Бхараты, как потомка преданных. То есть этой внутренней энергии, что цари прошлого, они не просто были царями, они были все под влиянием внутренней энергии. И как же это происходило? Они осознавали внутреннюю энергию. Осознавали ее? Хара. Это признаки сознания, поэтому он говорит, они были великими. Поэтому им удавалось совершать великие деяния. Почему? Потому что материя ограничена. Материальное величие всегда ограниченное, материальная слава ограниченная. Но прохладу Махараджа мы прославляем до сих пор, Арджуну прославляем до сих пор. Они все вошли в категорию вечных героев. Вечных. Почему же они вошли в вечную категорию? Потому что они совершали поступки под влиянием другой энергии. Не материальной, не гуны, а ниргуна шакти. Это означает йога майя. Энергия сат. Поэтому их деяния, их имена, их изречения все вошли в категорию вечности. И мы сразу говорим о Пауруше Шабда. Нечеловеческое деяние, нечеловеческие произведения, а божественные. Божественные личности. Божественные личности. Вот что такое означало Махараджа. Божественный царь. Царь Божий или Сын Божий. Как представители божественной энергии. И поэтому они совершали удивительные вещи. Очень удивительные вещи. Те вещи, которых никто не мог повторить. Не могли совершать такой вид деятельности. Мы видим, что Хиранья-Кашипу также был великим. И он также описан в вечности, но только в связи со своим великим сыном. Если бы у Хиранья-Кашипу не было прохлады, мы бы о Хиранья-Кашипу никогда ничего не знали. Если бы Джагай и Мадхай не были описаны в связи с милостью Господа Нитянанды, мы никогда бы не знали ни о Джагае, ни о Мадхае. Если бы Хираньякша и Хиранья-Кашипу, Хиранья-Кашипу всегда в связи с Варахайдевой упоминается, а Хиранья-Кашипу в связи с Прохладой Махараджем. Так или иначе, все вошли в историю только лишь в связи в противоположность духовной энергии. Только лишь в противоположность духовной энергии. Не будь духовной энергии с ними рядом, и она никаким образом с ними не соприкоснулась, они бы все ушли в забвение. Все. Не осталось, как говорится, и следа бы в памяти даже людской. Итак, нужно очень хорошо понять этот важный аспект деятельности, который называется знанием. Это внутренняя деятельность. Поэтому мы говорим Харе Кришна. Это внутренняя энергия. Мы не тратим столько усилий на то, чтобы изменить свое положение внешне. Все силы в основном направляются на то, чтобы изменить свое положение внутри. Вот почему, говорится, преданный не гоняется за чем-то так сильно, как другие. Потому что он понимает, что это не принесет ничего, кроме новых проблем. Потому что это можно только заработать внутренними изменениями. Внутренними изменениями. Но это ни в коем случае не заработаешь внешними изменениями. Почему? Потому что все притягивается к внутренней потенции, а не к внешней. Потому что внутренняя потенция всегда выше внешней энергии. И внешняя энергия является подчиненной внутренней энергии. Вот почему живое существо удивляется, что Прохладу Махараджа яд не отравил, дикие животные не разорвались, сумасшедший слон не затоптал и так далее. И в итоге еще Бог пришел и защитил его лично. Они не могут понять, почему. Хиранья-Кашипу был представителем западной системы, а Прохлада Махарадж восточной системы. Прохлада Махарадж внутренне действовал, а Хиранья-Кашипу внешний. Поэтому мы видим, люди куда-то что-то устремляются, не могут понять духовного авторитета, когда он им говорит о каких-то наставлениях. Давайте сделаем то, давайте сделаем елку, давайте сделаем путфулайф, да все можно, все можно куда лучше внешне сделать. Но что скрыто за улучшением внешней системы? Что улучшается, если мы улучшаем внешнее? Внешняя слава наша растет, наш внешний имидж. Что же растет? И люди не понимают, создают эти империи, богатства. Вот почему Библия и Христос говорит, не копите свое богатство на земле, копите на небесах, ибо там дом ваш. Что же на небесах богатство? Жертвоприношение, тапасия и аскеза. Вот почему говорится в Бхагавад-гите, что истинным богатством для брахмана является тапасия, аскеза. Почему для брахмана? Для человека, осознавшего суть природы, вещей. Он живет аскезой. А дурак живет чувственными наслаждениями. Он ищет себе служение, которое нравится. Не которое аскетично для него будет, а которое будет для него приятным. Он ищет окружение, которое будет приятно. Он служит лекции приятные. Он ничего не ищет, где есть аскеза. Поэтому он никогда не может изменить своего даже внешнего положения. Почему? Потому что внешнее подчинено внутреннему. Вот почему говорится «тапасия – богатство брахмана», «аскеза – богатство брахмана», «жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души». От чего же очищают? От влияния внешней энергии. И куда же влияет, как влияет эта внешняя энергия? Она влияет на наш ум, она влияет на умы наших родителей и так далее. Вот почему говорится, нужно принять духовного учителя. Потому что только духовный учитель различает влияние внешней и внутренней энергии. Он различает, каковы плоды, какова слава деятельности духовной и какова слава деятельности материальной. И поэтому говорится, что неофит всегда видит в наставлениях духовного авторитета или в действиях противоречия, потому что они материально противоречивы. Материально все эти наставления не перспективны, не практичны и так далее. Ударили по правой, подставь левую. Разве это практично? Разве практично все отдавать? Разве практично служить? Разве практично наслаждать? А тебе-то что? А мне милость Бога. Да нафиг она нужна, они говорят. В чем же милость? Ну просто, что полюблю Бога. Преданность Богу будет. И все? Сумасшедшие. Сумасшедшие. Вы сумасшедшие. И тогда Бог, говорится, беспрепятственно устраивает все и материальное для человека. Поэтому Кришна говорит только тому, кто сделал меня своей целью. Я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает. Через других личностей Кришна управляет всем миром. Он может отдать все. Поэтому полубоги, сражаясь с демонами в великих ожесточенных войнах, постепенно приходят к выводу, что нужно ожесточенно погружаться в духовную жизнь, а не сражаться. Они думают, что, о боже мой, мы так сражались и потерпели поражение. Но когда мы начинаем преданно служить Кришне, почему-то Кришна приходит сам и разгоняет всех демонов, устраняет все препятствия с нашей жизни, из нашей жизни и так далее. И они приходят к выводу, что надо предаваться. Но как только Кришна все для них устраивает, все нормально, они заново начинают оскверняться. Опять. Это значит, ждите новую войну, новые тяжбы, новая битва. И в конце концов полубоги все-таки великие личности. Когда их загоняют в туалет, они там начинают поклоняться Вишну. Они начинают предаваться Вишну, видят уже сражение, не получается, то не получается. И начинают прославлять Кришну, петь ему разные дифирамбы, все остальное. О, ты, мы погрязли в этом глубоком невежестве, мы похотливые, мы такие, мы сякие. Кришна приходит, но говорит, ну ладно, давайте, я вам помогу. Раз, опять все устраивается. И поэтому говорится, что полубоги, даже когда они падают с положения полубогов, они могут сохранить религиозность, преданность, ту преданность, которую они культивировали в своей предыдущей жизни. И поэтому они могут понимать, что надо предаваться, что внешние изменения ни о чем ничего не сулят и ни о чем не говорят, что внутреннее изменение все изменит. Только внутренняя энергия все меняет. И невозможное делает возможным. Хари Кришна. О Махараджа Юдхиштхира, где бы ни заходила речь о деяниях и качествах святых, даже враги демонов, полубоги, а тем более те и другие люди упоминают о Махарадже Прохладе как о великом преданном. Кто сможет перечесть все божественные добродетели Махараджи Прохлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву Кришну, сына Васудевы, и был его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил ему. Хотя добродетели Махараджи Прохлады нельзя перечислить, все они ясно говорили о том, что он был великой душой, Махатмой. Мы-то хотим сделать огромный футфулайф, чтобы нас обозвали Махатмой, денег дать больше всех, и думаем, что это Махатмость. Махатма – это качество души. Для чего действует? Преданные действует, чтобы Кришна был доволен. А материалист, он действует ради славы, ради этого титула Махатма. Поэтому это разница большая. Слыть, он хочет слыть, получить уважение от окружающих. Это классические признаки гуны страсти. Даже не благости, а гуны страсти. Показать окружающим, что я более щедрый, показать окружающим, что я вот о них забочусь, показать. Но преданный все это показывает только Кришне. Преданный ни к окружающим, он не привязан к этой славе. Он привязан к служению Богу. В этом разница. Поэтому мало кто может видеть, кто продвинут. И считаю, что кого больше уважают и кому больше аплодируют, пракрита бхакти, те, значит, и более лучшие махараджи или более лучшие брахманы, проповедники. Нет. На самом деле слава приходит только тому, кто пытается служить Кришне. Это его величие преданного. Что он постоянно думает о Кришне, как о своем господине, послушной воле Господа. И различает поэтому, что такое внешнее и что такое внутреннее. Пожалуйста, вопрос. Ну, тонкое может быть, тонкое материальное. Какая разница? Грубо материально, тонкое. Я имею в виду, что духовные вещи, а другие... Одна учитывает метафизические процессы, другая нет. Вы сказали, что они обе утопичны. Да. Они обе утопичны. Поскольку одна связана с внутренними изменениями ради материального блага, а другая... с внешними изменениями ради материального блага. Значит, есть между ними разница? Цель одна и та же, видишь. И только вайшнавская система, она настроена на внутренние изменения ради какого блага? Духовного, а не материального. Какое же духовное благо? Back to Godhead. Назад к Богу. А материалисты, то так они действуют и меняются ради... квартир, машин внутренней, то меняются внешней. Там, кстати, крадут, воруют и пытаются честно или честно заработать. Какая разница-то? Цель-то какая? Материальная. Поэтому таких йогов я тоже не принимаю. Которые смотришь, там так они над собой работают. Но этим отличается Запад от Востока. Хотя бы... метафизическими процессами, что одни понимают, чтобы даже что-то достигнуть материально, нужно измениться, а не лучше. И когда речь идет о знании, то эти, естественно, больше знают, чем те. Это дураку понятно. Эти знают, что это измениться, и не надо лечиться, будь здоровым. А эти будут лечиться и лечиться, и лечиться, и потратят время напрасно, потому что они не изменятся внутренне. Таким образом, будущее у всех разное. Эти все получат, а эти все потеряют. Вот и разница. И они перемещаются вот туда-сюда. Один, тот, кто раньше молился, ест. А кто не ест, тот молится. И потом они меняются. Все. Купание слона. Махарадж Парикшит говорит, купание слона. Очищаться для материальных целей глупо. Вот почему проповедуется чистое преданное служение. Чистое, то есть чистое от этого мотива, что я меняюсь не ради того, чтобы занять более лучшее материальное положение, а меняюсь, чтобы занять изначальное положение. Какое же изначальное это положение? Оно же не материальное, духовное положение. Поэтому говорится об изначальном положении живого существа, о конституции живого существа. А живое существо джива, джива называется, дживатма. Поэтому, естественно, те люди, которые хотя бы встают на этот путь внутреннего изменения ради материальных благ, они всегда круче тех, кто не знает об этом и пытается внешне менять что-то. Это естественно. Но те, кто стоит еще выше этих, то есть действуют, меняются не ради материальных благ, а ради изначального положения, Они еще большим знанием обладают. Поэтому Кришна и сказал Арджуне: ты этих гуру отбрось нафиг. Они на самом деле на внутреннее говорят. Но цели их материальные, они не гуру. Прими гуру, который меняется ради того, чтобы с Богом отношения восстановить, а не чтобы здесь обустроиться хорошо. Ради последователей, там, каких-то мистических совершенств и ради богатства. Вот почему он говорит, надо их отбросить, таких гуру, которые говорят о внутреннем изменении, но цели у них и мотивы совершенно другие. Поэтому они эксплуатируют какие-то методы только для того, чтобы более материально прогрессировать. Материальный прогресс. А материальный прогресс – это всегда регресс духовный. Потому что материальный прогресс усиливает плохие качества живых существ. Понимаешь? Материальный прогресс. Поэтому технократическое общество или общество, зафиксированное на улучшении комфорта, несомненно, получает проблемы и не могут понять, почему растет алкоголизм, наркомания, преступность. Все же улучшается материально. А почему же все деградирует духовно? Почему нравственность ослабевает все? Потому что прогресс внешний вытесняет какой? Духовный. Все. Вот почему великие вайшнавы, они говорили, вы не обращайте внимания на это. Ну, что-то так, надо лечиться, чтобы продолжать служить. А не служить ради того, чтобы лечиться. И у нас тут все так сказать. А вот это, почему и Прабхупада описывает, что астрология аюрведами в основном интересуются кто? Неофиты. Неофиты, то есть новички. А что значит новичок? Что это значит? Тот, кто мало или много? Нет, новичок, тот, кто еще не различает, что духовную и материальную делится. Это новичок. Неофит – это тот, кто не соображает еще этих вещей. Не понимает, что его все интересы продиктованы его телесной концепцией жизни. И он думает, что это духовно. Вот астрологи – духовные личности для него. Духовные экстрасенсы. Они так сами о себе думают, эти все экстрасенсы, что мы духовны. Мы более духовны, чем те. И поэтому Хираньякашипу, естественно, как экстрасенс высочайшего уровня, он считал, что его сын тупой. Но когда он в какой-то ситуации видел, он: ты где, откуда у тебя столько... Как так? Ты не тренировался, ничего там не делал, ни с кем не связывался, ни с владыками, ни с кем. А у тебя что-то, блин, пруха тебе. Почему тебе пруха, а не мне? А? Сбиты с толку. Может, они материалисты? Они сбиты с толку. Они не могут понять. И они что-то улучшают, улучшают внешне. И не могут понять. Как эти... Я рассказывал вам историю, как один подвижник, он совершал аскезы, а сын его все время говорил: что такое, ты столько аскез совершаешь телесных, там не ешь, голодаешь, там в лесу живешь, кверх ногами сидишь, в костре там не горишь, там в воде не тонешь. А вся слава этому толстому вайшнаву. И он говорит: о, как, я даже все эти аскезы совершаю, чтобы понять хотя бы частичку того, что он понимает. Я вообще не понимаю. Он жрет, блин, да. Кадыш это не может соблюдать нормально, так сказать. Хавает все время. Без зернобобовых. И он тоже, он говорил: нет, я всем докажу, что аскеза — это неправильная аскеза. Что-то там неправильно. Люди дураки. И он стал аскезы. И каждый раз, когда он аскезу принимал, к нему появлялся кто-нибудь, Ямарадж или Брама, ему говорили: ты что, надо вайшнавом стать. И он: хиам! А он говорит: вот к тому, к толстому предаться надо. И он опять всякие аскезы совершал. Опять аскезы, опять аскезы. Опять раз кто-нибудь перед ним появляется, он: ом, все, давай. Давайте, что я лучше же, чем... Они говорят: нет, тебе надо толстому предаться. И он вообще ничего понять не мог. Что такое? Почему толстому предаваться надо? Он такой аскет, а предаваться толстому. Почему? Материалист. Материалист. Не понимает внутренней энергии. Поэтому они так говорят. Вот то ли дело, у нас президент храма экстрасенс, а у вас, блин, какой-то там валенок. То ли дело, у нас-то авторитет, как камней нашпигуют, оба, и все болезни кончились. А ваш? У нашего авторитета 3 высших образования, кандидат наук, доктор там, и еще-то еще. А ваш? Кто это говорит? Материалисты, несомненно, однозначно. Они не могут ничего оценить. И поэтому они совершают оскорбления. И даже не знают об этом. Даже об этом не подозревают. там думаю, что такое наша жизнь какая-то? Столько лет я жру просад, столько прыгаю, там, книжки распространяю, и ничего. Потому что постоянное оскорбление, о которых он даже что? И не подозревает, и не знает. И потом они спрашивают, а что такое вольное, невольное оскорбление? Какие вольные, невольные? Хирани Кашипу тоже не подозревал, орал что угодно. Так и они затирают всех там, как бы необразованных, там каких-то, вот английского не знает, чмошник, вот там такой, нам не подчиняется, тоже чмошник. Хирани Кашипу что, может, ему не подчиняется? Все у него сразу, все чмошники. И так он насовершал очень много оскорблений по отношению к своему сыну, который был чистым преданным. В шастрах потом вы увидите, это будет описано, что он оскорбитель. И поэтому и его в ад не отправили, потому что за него вступился Прохлад Махарадж. Так все Кришна устроил. Прохлад Махарадж сказал, мне ничего не надо, пожалуйста, ты не мог бы батю моего простить? И он же что, не соображал, что делал? Под влиянием этой внешней энергии твоей. А твоя энергия внешняя, она же очень могущественна, как и ты, поскольку она от тебя исходит, и без тебя ее никто не преодолеет. Поэтому я тебя прошу, пожалуйста, ты как-то его это... Не бодай сильно. Он почти, Прохлад почти говорил, что он не виноват. Да. Прохлад говорил, он почти не виноват. Это все твоя майя. Милостивое сердце, Вайшнава. Вопрос? Дорогие экстрасенсы. Что нужно делать, чтобы внешнюю энергию занять? Надо быть под руководством опытного человека. Он сможет занять вас. Вот Прохлада Махарадж был демоном, его заняли так. Нарада его так занял. Я вот тоже демон, меня так заняли. Это вы, полубоги, вас так вот заняли. Вы просто никому не даете себя занять. Вот вся и проблема. Люди иногда принимают гуру, но не действуют на или хитро делают. Они принимают что-то внешнее, а внутреннее нет. Мы должны быть заняты в любом случае. А все эти сражения, все эти телеги, компроматы, там всякие сплетни, все это лишь признаки материализма. Все это материальная энергия. Это какой ценности нет? Сегодня одна телега, завтра 100 телег. Послезавтра, так сказать, одно прославление, послезавтра на одно прославление две телеги. Или наоборот, на одну телегу две славы. Ну, все и то, и другое особое. Ценности не имеет. Ценно что? Конечно. Помним ли мы о Кришне или не помним? Когда человек начинает ощущать признаки знания, говорится, невежество отступать начинает, само собой, признаки знания. Как вот в Библии говорится, да победит свет тьму. Поэтому говорят, свет знания, свет там того, свет сего, да? Так же и тут. Когда свет начинает пробиваться, тогда автоматически эта тьма-то, она рассеивается. Ее не надо разгонять, просто вы туда светите, и она исчезает. Так ведь? Это же не то, что как-то вы там светом напираете, а она как-то вот там. Да нет. Любой темный угол посветите, вот все. Туда, где свет светит, все видно. Куда он распространяется. Куда он там дальше не идет, ну там темно остается. Пожалуйста, еще есть вопросы какие-нибудь? Нельзя занять преданное служение, от От него невозможно просто так отказаться. Поэтому и называют Мацари Адхама. Здесь мир зависти, который возведен в святую обитель. Мир зависти, Мацари Адхама. Еще мудрость мира. Что значит зависть? Мы хотим тоже получить, что получает Кришна. Зависть проявляется не в том, что мы хотим быть Кришной. Мы хотим иметь то же, что имеет Кришна. Если вы имеете машину, я хочу сразу заиметь машину. Если вы имеете коттедж, я сразу хочу заиметь коттедж. Если у него такие сапоги, то и у меня такие сапоги. Это зависть. Это не значит, что вы хотите им стать. Вы можете даже прекрасно понять, но на него похожим хотите быть из-за зависти. Поэтому подражать. Подражать — это значит завидовать. А следовать — значит уважать. Поэтому, когда следуют Кришне, это преданные. А когда завидуют, это демоны. Подражают. Они подражают Кришне. И живое существо не хочет стать Кришной. Оно хочет подражать Кришне. В материальном мире. Экспансироваться, всяких детей иметь, там, свою Радхарани иметь, гопи там, и так, и так. Оно понимает, что оно не Кришна. Но здесь оно хочет вот получить такое же положение, как Кришна. И вот Хирани Кашипу яркий пример. На тонком плане скажите пример какой. Чтобы не вещи, которые не форму имеют, а на уровне ума, сознания. Ну, я сказал, вы хотите подражать. Подражать. Вы кому-то подражаете. Не следуете, а подражаете. Значит, в этом и есть чувство зависти. Вот кто-то Брюсу Ли подражает, кто-то там кому подражает, какой-то там. Ну, кому-то мы подражаем всегда. Кому мы позавидовали, мы начинаем подражать. Не следовать, а подражать. Это и есть зависть. Я же объяснил это. Как, куда еще тоньше? Вот я, допустим, завидую, что кто-то смиренный, тогда. Но смирение — это же не вот это вот. Что такое смирение? Следовать. А что такое следовать? Конечно, вот там кто-то пошепнул. Подчиняться. Следовать — значит слушаться. Послушным быть. Вот это и есть смирение. А они тут смирение. Вы же видите в нашем храме, какое смирение показывают. Кто на что гораст. И сбитые с толку материалисты всегда думают, что это смиренный человек. Сбитые с толку. Они думают, что это смирение. И начинают подражать этому. Без носков там ходить или что-то еще. Или наоборот, какому-то другому подражают в чем-то. Какой смысл в этом? Это и есть зависть. Не слушаться и при этом быть смиренной. Это вообще возможно? Вот в себе сейчас покопайтесь. Вы же уверены, что вы смиренны? Нет. Но вы знаете, что вы абсолютно непослушные. Как же можно быть? У нас тут куча всяких вон. Я всех вас знаю. Безобразно непослушные личности. И удивляются. И все время лезут в авторитеты. Собственных мужей слушаться не хотят. Не говоря уже там каких-то авторитетов. Как же они могут быть смиренными? О чем смирение? Вот это все. Это все лицемерие называется. И дипломатия. И поэтому шастра говорится, лицемерию дипломату сложно продвинуться в духовной жизни. Это лицемерие. А они говорят, что это смирение. А дипломатия, они говорят, что это тактичность. Да чушь собачья. Они одно выдают за другое. Приятное они за полезное выдают, а неприятное за вредное. Одно за другое. Это и есть иллюзия. Одно принимать за другое. Веревку за змею, а змею за веревку. Веник за ногу веником. Все просто. Все очень просто. Когда вы поднимаетесь до уровня интеллекта, тогда вы начинаете это различать. Элементарно, вы сразу понимаете, кто мошенник, кто притворщик, кто. И это точно так. Не то, что вы подозреваете, а вы просто видите, что ваша собственная мать-притворщица, сбитая с толку энергией, там, это не значит, что вы только чужую мать видите. Вы всех своих, себя видите, как вы притворяетесь. В первую очередь вы начинаете себя видеть, и вам противно. От собственного поведения. Вот почему преданного совесть начинает мучить. Мы говорили об этом, очищение. Он себя видеть начинает, что он дипломат и лицемер. А не какой-то несмиренный человек, решительный. Обманщик. Потому что хочет наслаждаться взаимоотношениями, тем, всем. Хочет уважения, почета. Ему говорят, ходи на Санкиртан. Но нет, он будет там говорить о каком-то власти, лезть в какие-то елки, в палки. Бери книги, иди. Есть у тебя, если смирение, бери книги, иди распространяй. Ой, да там же корми, я никак не могу. Чего тогда сюда приходишь за каким-то, за пранамой там, за чем-то? Брахманскую инициацию они хотят получить. Приходят, выбивают прямо из меня это. Или возрастом начинают давить. Я уже скоро помру, да, он что, я вообще на самом... И ждут, что-то не говорят. Но я, в общем-то, говорю вам, вы все это можете приобрести и без меня. Все инициации, все брахманские, все вы можете без меня получить. Я же не единственный человек в мире, и не единственный человек, который дает. Вообще я ничего не даю, кроме рекомендаций. И порой на эти рекомендации никто не смотрит. Кто там дал рекомендации? Этот-то, который единоборский пьяный-то, или тот, смотри, сделайте самолетик и запустите. Поэтому вам чего бояться-то? Я вообще никто. Дед Пихто. Что, Махараджи терпит меня? И все, нормально. Если кто-то был слышал мои лекции 12 лет назад, я всегда говорил, за то, что я проповедую, меня скоро снимут. Всегда говорил всем. За то, 12 лет проходит, они все так пытаются и как-то не снимается. Хотя я все время говорю, скоро меня снимут. За такую лекцию меня готов снимут. За то, что я говорю, меня снимут. Потому что за это снять невозможно. Но очень легко снять такого человека. За что? Пьяный был? Был. Хоп! Но на самом деле не за это снимут, а за то, что он говорит. Поэтому все так, все время как там звонят. Он что, как себя ведет? Как что? Потому что такая мечта снять. Потому что за это его снять очень сложно. Потому что это достаточно справедливо, достаточно правильно. Поэтому надо найти, за что его снять. Найти надо. Вы что, вы, кто в 37-м году кто-нибудь жил, нет? Или в 40-м хотя бы? А? Там была такая песня всегда. Найдем, за что снять. Если он там против чего-то, мы ему пришьем, блин. Рога и копыта. А все имеют недостатки. Все. Значит, мы сконцентрируемся на неугодном нам, на его недостатках и раздуем эти недостатки до того, чтобы затмить все, что он сделал хорошего. А люди дураки. Они этого не понимают. И рассчитывая на то, что люди дураки, мы уничтожим всех. Рассчитывая именно на то, что они дураки. Че, у тебя нет своей головы, что ли? А, да что ты там, у тебя что? Все за тебя решают. Да ты зомби стал, похоже. Одни и, то же, одни и те же то же самое кричат. Разницы нет. Почему? Внешняя энергия такова. Внешняя энергия. Ко мне с многими вещами не обращаются по одной причине. Они знают, что я против этого. Даже если человек оступился, ошибся или что-то, я против таких вещей. Как-то меня так с детства воспитали, что это очень плохо. Лучше быть пьяницей, там, не знаю, бабником, кем угодно. Но если ты не пьяница, не бабник, трезвый, и ты, все, считай, ты конченый человек, мы зря тебя родили. Так меня родители воспитывали. И я тоже так считаю. Когда я к религии обратился, да, то есть стал читать разные произведения, да любые нравственные произведения, классические, я видел, что на самом деле это хуже, чем что-то еще. Может быть только. Мальчиш-плохиш всегда хуже. Кибальчижа. Простые сказки. И к людям обращаются, когда ты там на того не напишешь там. Либо они адрес перепутали, либо что-то, или вас считают за какого-то порядочного человека. Вот еще один порядочный человек у нас. а вот еще один порядочный, а вот еще один порядочный. Павлики Морозовы, елки. Они так думают. И взращивают в людях совершенно другие ценности. Совершенно другие ценности взращивают. Поэтому мы не говорим о нравственных ценностях многих вещах, поскольку мы обусловлены организацией определенной, определенной структуризацией, и за ней не видим внутренней энергии, а внешнюю энергию. Поэтому мы так себя ведем. Как кшатрии, которые могли победить тигра или там что-то делать, но только для того, чтобы стать царем, власть их интересовала. Или заниматься благотворительностью, чтобы тебя все уважали. Кшатрии такие. Кшатрии – это материальное положение. Но в нашей системе другое. Есть структура и есть внутреннее положение этой структуры. И мы порой по внешнюю схему принимаем, выше ставим, чем цель этой схемы. Структура. Сохранить искон кляузами. Сохранить людей, собирая какое-то собрание и голосуя, там, кого снять, кого. Ну, это было в Советском Союзе так. Собрания партийные, эти голосования. Там вождь кричит, этот враг народа, там все. И там какие-то образованные люди говорят, да вы что, мы его знаем, да он кровь проливал, то все сделал. Им говорят, нет, вот он шпион, блин, вы японский шпион или какой. А, так вы тоже за японского шпиона? Они сразу, да, это же все было уже, ну елки. Все это было. А потом начинают говорить, вот Ленин такой, оказывается, он там с тетками кувыркался, да Ленин то делал. Смотрите, оказывается, у Ленина были недостатки. Поэтому я вам рассказывал, что я когда был маленький и узнал, что он тоже какал и писал, все, его авторитет лопнул в моих глазах сразу. А что он еще мог бритвой по лицу? Вообще. Идеализация чего-то. Идеализация организации, идеализация, абсолютизм, идеализация, кумиризация всего этого. Кумиров делаю. Это очень опасно. Очень опасно. Когда есть кумир, тогда все думают, надо просто его слушаться. Таким стать невозможно. Надо слушаться. То есть мы живем его умом, его качествами, потому что он необычная личность. Как бы мы ни действовали, мы не сможем такими же стать. Поэтому мы просто можем быть в лучах его славы. Это кумир такой. А сколько раз я вам студентам объяснял все время? Никогда не идеализируйте меня. Никогда. Потом они отнимают право на ошибку у человека. Если они кумиром его делают. Они отнимают у него права разные. Что он должен быть идеальным, как они понимают. Идеальным во всех отношениях. Вот почему я очень был расстроен, что Ленин писал и какал. Я специально вам рассказываю эти. Я просто простым языком вам рассказываю другие вещи. Простым языком. А если б я еще узнал, что он выпивал, оказалось, что он выпивал. Да елки, блин, ханыга! Алкаш! А он даже у него была любовница. Бабник! Вот и все, и нет Ленина. Вот и нет Ленина. И тогда мы начинаем оскорбление. Появляются анекдоты о Ленине. И оскорбление наносится просто. Обычное оскорбление. Поэтому разумный человек никогда не позволит, ни один гуру, ни один разумный вайшнав никогда не позволит, чтобы его кто-то идеализировал или прославлял нелепо как-то. И поэтому в истории Притху Махараджи там говорится, что Притху Махарадж запретил кому-то либо что-то говорить или что-то прославлять. Запрещал. Особенно тогда, когда еще этого не было, это никто еще это не сделал, уже начинают чистым бредным там называть или что-то еще, что вы по милости. И поэтому разумные личности, которые понимают эти вещи, они всегда отказываются от такого поклонения учеников, которые говорят, вы не те ситха, вы не зашли там. Потому что они вас сразу лишают права на ошибку. Писать, какать, что-то там кому-то улыбнуться, что-то там при закрытых дверях он там просидел все-таки с кем-то и так далее. Они найдут, в чем вы отклонились. Найдут. Они увидят, что вы пошли на похороны к своему отцу. Все. Он скорбит. Итак, они отнимут у вас право на обычное какое-то поведение. И второе, это кумеризация. Значит, вокруг вас будут всегда одни дураки. Потому что они будут думать, что вы достигли этого уровня из-за того, что вы обладаете нечеловеческими способностями. И все. Что вы необычная личность. И поэтому будет слепое повиновение. Потому что никто знание ваше не приобретет. Потому что только тогда человек приобретает знание, когда он думает, что этот человек, оказывается, обычный, он использует знания. И поэтому он такой. Значит, будут брать от вас знания. Но если вы необычная личность, вы принимаете, что вы необычная личность, тогда люди будут принимать вас. Не будут знания принимать. И без вас они такими же дураками и остаются. Все очень просто. Поэтому всякие дифирамбы там эти все, там с какой-то полубог с райской планеты или кто-то откуда-то там, не надо этого говорить. Ни в коем случае. Это человеку можно ему говорить. Ты что, елки, забыл что ли, что мы с тобой в прошлой жизни, блин, вместе были? Ты что? Ты же был великим мудрецом, один шаг тебе остался. Но если вы будете говорить о себе лучше, люди будут думать, что те, кто хуже вас, они будут думать, что им не достигнуть этого. Что у вас все получается, потому что вы лучше других. А вы не лучше других. Поэтому вам только надо вот раствориться в славе этой необычной личности. Все это, блин, знание зарублено. Поэтому кумеризация Прабхупады, когда Прабхупаду стали там, ва, там, в писаниях искать, все такое. Это для неофита, да, для какого-то человека, это опасное положение. Потому что он будет думать, что это недостижимо. Поэтому Прабхупада, наоборот, сам при жизни всегда говорил, да, я невежественный, да у меня куча вожделения, да у меня там то, все. Они, я думаю, мое мнение, что не каждый даже понял до сих пор, что Прабхупада какие-то виды отклонения делал только для одной цели. Когда видел, что слишком много вот этих фанатиков появляется, его фанатиков, чтобы их остудить. Поэтому апостолы Христовы, они очень сильно разочаровались в Христе, когда он позволил себя оскорблять, там, плевать себе. Они хотели, чтобы он как руку поднял, и все, сдохли все сразу. Они говорят, как же так, он стихии успокаивает, а тут, почему он так делает? Они негодование были. Что он как простой, как Варава, как вот эти бандиты, он распинали таким образом только бандитов. Вы знаете, да? Его бандитской казни. То есть не просто как обычного человека даже, а как преступник. И он это позволил. И они разочарованы были. В нем! Что он повел себя не хуже, чем как простолюдин. Поэтому, говорится, не создавайте себе кумиров. Иначе вы будете разочарованы. Во-первых, очень тяжело рядом с теми, кто вас ослеплен вами, с ними рядом общаться очень тяжело. Очень тяжело, потому что одно неловкое движение вы делаете, и они сразу разочаровываются. Очень тяжело. И очень тяжело в другом смысле, что все те, кто вас слишком сильно прославляют, когда вы сделаете неправильное движение, они вас. А вторые просто дураки. Окружают. Окружить, можно себя окружить дураками, которые вам слепо подчиняются. И сами поэтому не развиваются. И они принесут вам также славу. Когда вы исчезнете, они будут самыми несчастными из несчастных. Таким образом, что так, что так. И мало кто об этом даже близко понимает. Вот что такое общение с опытными людьми. которые знают эти вещи. Все остальные просто молотят. О, кто-то споткнулся, на этом фоне я как раз могу выпендриться. Ты что? Как это, король умер, да здравствует король. Ну и что? А это духовная жизнь, это внутренняя энергия, это внутреннее состояние. Поэтому говорится, Джадабарата не только был какой-то греховной личностью, он вообще сумасшедшим. Вел себя как полный, психически ненормальный человек. Он прямо при людях опысывался и обкакивался. Не только пил. Или что-то там. Он прямо в штаны наваливал, прямо перед людьми. Будучи взрослым. Только для того, чтобы они ни в коем случае к нему не лезли. И чтобы он спокойно мог заниматься внутренней деятельностью. Чтобы все от него отстали. Он в штаны валил. Говорится, мать с отцом, вот Бхагаватам описывает, только вымыли его, он тут же в штаны валил. Они говорили, сходи в туалет, он. Я сходил. Его мыли, одевали чистую одежду. Он говорит, ой, и опять обделывался. И они, ох, что же такое, елки. А он был абсолютно нормальный, еще великий. И он про себя думал, так, хорошо, пусть. И все, фу, и он, ой, слава Богу. И начинал думать о Гришне, заниматься. В покое уже было ставить. И, пожалуйста, я прошу вас, не завидуйте ему. Тут был у нас один Джадабхарата. До сих пор его не отпускали, не отпустили еще. Все время мне в пример приводил Джадабхарату. И им занялись врачи вплотную. И никакие биолохаторы ему не помогли. Не излечили. Хотя и закончились биолохаторские эти курсы. Будьте осторожны. Многие не понимают, почему Ниранджана Махарадж говорит, что с экстрасенсами не надо общаться. И то, и все. Почему он говорит там? Не потому, что это плохо или хорошо. Потому что это уводит от другого типа. Вот как подчиняться. Можно слепо подчиняться, это ужасно, это дурак человек остается. Или можно подчиняться только потому, что видишь его великой личностью. И тоже плохо. Потому что он ошибется, ты будешь оскорбителем. А если слепо, ты с дураком остаешься рядом с этой личностью. Всегда. Поэтому, говорится, он трезво всегда нужно рассматривать. И мало какой авторитет будет заботиться об этом. Все каких дураков расплодят, блин, они там не знают что. Визжат и хрюкают и пищат. Другие там поощряются из-за того, что они там, видишь, материальной деятельностью там чем-то занимаются. Но надо человеку помочь, объяснить ему, что все делается совершенно по-другому. Можно это делать, но вот так надо делать. Это можно делать, вот так надо это делать. Это так вот. А то все копытом бьют. Одни вообще не бьют ни копытом, а другие бьют. Одни вообще, вот это крайность. То все хочет, то вообще ничего не охота. Потому что и то, и другое ложное. Когда я хочу, меня должны все занимать, а когда я не хочу, никто не должен ко мне приставать. Вот и все. И всегда авторитет какой-то глупый. Когда я хотел, он ничего не сделал, не давал. А вот теперь я не хочу, нет, пристает. Ой, мозги не в порядке у этого авторитета. Когда я ему предлагал все улучшить, все развернуть, он говорил, спокуха, ложняк, туда-сюда. Теперь, когда я ничего не делаю, он опять подходит. Что за ложняк, что за это не спокуха? Ну, ненормальный. Вот и как люди-то оценивают. Но как раз, когда они не хотят, вот их лучше занимать. Чем когда они хотят. Когда они хотят, они елки-палки что сделали. Да? А когда вот не хотят, тогда можно сказать. А вот и теперь как раз надо. Это значит, они слуги. Не когда им хочется и не хочется, а когда надо. Вот чему вы их учите. А они сбиты с толку. Что за авторитет сумасшедший, елки? Я же ему это же говорил в прошлом годе. В прошлом ходе орал. Что такое? Они всегда сбиты с толку, они не понимают, что такое делать тогда, когда надо. Кому? Мне уже не надо. Ему говорят, это и есть ложняк. Уйми! Так я ж вам в прошлом ходе говорил. Тогда не надо. Понятно. Вот то ли дело тоже авторитет. Сбитые с толку гордостью, ложный эго. Кришна говорит. Все так просто, если разобрать. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гуру Прамананда Харе Кришна.